Глава 32. Забери меня себе. Костя. Как это вообще возможно? Так задыхаться от чувств, глядя на женщину. Но не от желания разложить ее на постели во всех позах, а от очень большого трепещущего шара в груди. Даже слова подбирать трудно. Поэтому я касаюсь. Целую по очереди ее руки со следами от катетера. Глажу костяшками ее скулы и мягкие губы. У Назимы температура. Небольшая, но чувствуется. «Давай, детка!» Пододвигаю ей стол с тарелкой каши. Пару ложек и выпьем лекарство. Назима смотрит на меня пытливым, немного болезненным взглядом и мнет одеяло пальцами. «Я беременна, Костя!» Говорит, едва выдавая звук. И морщится. «От бывшего мужа. Я не смогу в ближайшее время удовлетворить твоих мужских потребностей. Но я...» Снова болезненно сглатывает. «Я не знаю мужчины лучше и достойнее, чем ты. И очень хочу сказать тебе, что тоже люблю. Прости». «Да за что?» Отодвигая стол, сгребаю девочку в объятия и прижимаюсь губами к ушку. «Я буду очень любить твоего мелкого. Ты будешь самой лучшей мамой. Мы с тобой обязательно добавим ему моих головастиков, чтобы сразу знакомился». «Чего?» Не поняв смысл сразу, переспрашивает она, а потом начинает стремительно краснеть. «Костя, ох, это грех, плохо, понимаешь?» «В твоей религии муж не спит с женой в положении?» Хмурюсь. «Отец и муж спит». Растеряна. «Прекрасно, тогда в чем проблема?» Теперь уже смотрю на Назиму строго. Обреченно захныков, она ложится щекой мне на плечо. «Нету проблемы». «Умница». Глажу ее по волосам и возвращаю к кровати стол. «А теперь завтрак». «Да, терпения мне потребуется много». Выпив таблетки, Назима засыпает. Я достаю из сумки ноутбук и перемещаюсь с ним на диван. Работа, к сожалению, не ждет. Допиваю свой кофе. Страшно хочется спать. Но вопрос о том, чтобы уйти в гостиницу, не стоит. В душ схожу прямо здесь, когда Анна Ивановна привезет вещи. За дверью с вечера пасутся менты. Я запрещаю им заходить в палату и задавать вопросы. Жду, когда Сапронов перестанет рвать и метать персонал судна. В конце концов, в том, что ребенок оказался там, где ему быть не положено, виноваты многие. Не нужно устраивать кровавых расправ. Такое же мнение имеет и Назима. Она больше всех имеет право быть услышанной. Просматриваю отчеты помощника по проектам и неожиданно задаюсь вопросом, почему не взял его с собой. Раньше я бы так не поступил. И можно сколько угодно прикрываться утверждением, что он нужнее в Москве. Дело не только в этом. А в чем? В том самом иррациональном ощущении, пошел бы или не пошел в разведку. Ну, бред же. Хорошо, парень работает. Зависаю глазами на двери. И вдруг ручка приходит в движение. «Извините». Проскальзывает в дверь медсестра с букетом цветов в вазе. «Велено доставить сразу». «От кого?» Провожаю взглядом цветы. «Там есть открытка». Отвечает девушка и сбегает. Откладываю ноутбук. И, естественно, подхожу к цветам. Сапронов. Возвращаю открытку назад. Тут вопросов нет. Букет шикарный, но не от меня. Так, это надо исправлять. К тому времени, как Назима просыпается, палата становится похожей на оранжерею. Кажется, я перестарался. Так боялся, что один магазин не успеет, что заказал из трех. «Что это?» – ахает она, открыв глаза. «Мамочки!» – гладит пальчиками бутоны роз и пионов. «Зачем так много?» Смотрит на меня огромными блестящими глазами. «У меня никогда столько не было». «Это не только от меня». Улыбаюсь. «Вон там на тумбочке тебе букет от Сапронова передали». «Спасибо. Как его внук?» Тут же начинает волноваться. «Он еще со вчерашнего дня дома». Отвечаю. «Ушиб грудины, ангина и посттравматический. Но его, думаю, в силу возраста быстро уберут». Закрывая таблицы, убираю ноутбук и подхожу к кровати. «Я бы тоже хотел забрать тебя из больницы в гостиницу. С разрешения врача, конечно». Но жить нам с тобой придется в одном номере. Внимательно следя за реакцией Назимы, сажусь на кровать. Я буду за тобой лично следить. Что скажешь?» Растерянно приглаживает волосы руками. Закусывает губы. «Нет, я не решу за тебя. Придется отвечать». «А если у нас не получится?» Спрашивает едва слышно и неуверенно. «Я сделаю все, чтобы получилось». Ее сердце стучит так сильно, что слышно даже мне. Не торопя с ответом, касаюсь ее щеки, а потом лба, чтобы проверить температуру. Не горячая, но теплая. Это хорошо. И вдруг Назима перехватывает мою руку, порывисто касаясь губами костяшек. Всхлипывает от того, что я замираю, но глаза больше не опускает. «Забери меня себе, пожалуйста, Костя. Я тоже сделаю все, чтобы у нас получилось», — шепчет горячо. Притянув ее к себе, впиваюсь поцелуем в горячие сухие губы. Назима впервые очень осторожно мне отвечает. Запускает пальцы в волосы, чуть впивается ноготками в мою шею и просит между поцелуями, чтобы я остановился, пока не заболел. Отстраняюсь от нее минут через 5, но точно не из-за этого, а потому что в штанах начинает болезненно пульсировать, без всякого шанса облегчения. Во избежание нападений и форсирования событий ухожу из палаты за врачом. Но уезжать из больницы на зиме не разрешают. Только после 3 дней антибиотиков, контрольного УЗИ и уверенной тенденции к выздоровлению. Признав решение здравым, провожаю врача и, оставив Назиму с ноутбуком выбирать фильм для вечернего просмотра, выхожу в коридор. Набираю номер Анны Ивановны. «Алло, Константин, я уже к вам выезжаю». Она, явно торопясь, отвечает мне после 1-го гудка. «Возьмите побольше моих вещей. Прошу ее. Мы здесь на 3 дня».